Глава 17. Диконов следил за своей техникой, трактор завелся легко и на капище пошел бодро. Но Кириллу хотелось поскорее закончить путешествие. Кабина холодная, тесная, но если первое только в начале пути, то второе на всем протяжении. «А вы с техникой на «ты», Тихон Семенович?» — спросил Кирилл. «А что в этой технике сложного? Это компьютеры для меня темный лес. А с автомобилями у меня роман с детства. Отец водителем работал. Я машину рано купил. Бизнесом когда-то занимался. Дела неплохо шли». «А чем занимались?» «Да, двери, окна, деревянные, пластиковые». «Прогорели?» «Да нет, хорошо дела шли. А потом жена ушла». «К другому?» «Совсем ушла», вздохнул Диконов. «Извините, не знал. Сразу интерес к жизни пропал. К жизни, к бизнесу. Бывает. Бросил все, сюда уехал. А здесь интерес к жизни проснулся? И у тебя просыпается, парень. Я же вижу, хорошо тебе здесь с Ольгой». «Ну, как хорошо», — замялся Кирилл. «Она подполковник, ты лейтенант. Это тебя не должно смущать». «А вот, знаете, смущает. Мы ведь вместе в правовой академии, даже роман был». «Ну вот, я же вижу, что-то не так между вами». «Извиняюсь, что-то так», — засмеялся Диконов. И тут же осекся. «Не к добру веселье. Там женщина мертвая». «Как же так? Откуда она здесь взялась?» «Где-то в клетке сидела». «Видел я эту клетку. В Сухне. Не моя работа, точно не моя». Диконов замолчал, но еще долго качал головой, разубеждая себя в чем-то. Кирилл больше не пытался разговорить его. Да и зачем, если ясно, кто убийца? Козубов зверствовал, больше некому. Но рукава полушубка Кирилл все же осмотрел, вдруг следы крови на одежде. Убийца мог перерезать горло сзади, одной рукой зафиксировать голову, другой полоснуть ножом, но в любом случае кровь осталась бы на одежде. Хотя бы на рукаве. А рукав чистый, даже подозрительно чистый, как будто полушубок сегодня ночью стирали. Кирилл даже понюхал его, но запах стирального порошка и всего такого сопутствующего не уловил. Нафталином слегка пахло, и все. Если полушубок стирали, то весной, перед тем, как повесить в шкаф на хранение. А сегодня его достали, но, видимо, Маша что-то не так сделала, муж ее упрекнул. Она огрызнулась, слово за слово, для семьи дело обычное. Снег продолжал сыпать, но до перекрестка трактор шел довольно легко. А дальше уже под натугой. Эту дорогу давно уже не чистили. Снег упирался, сам все норовил сдвинуть трактор, получалось плохо. Но Диконов находился под напряжением, он очень боялся ошибиться и съехать за обочину. Наконец дошли до мертвой деревни. А там и до капища рукой подать. Трактор остановился у самого места, где предположительно находилось тело зверски убитой женщины. Кирилл понимал, что труп могло засыпать снегом, поэтому не очень всполошился, не обнаружив его с высоты трактора. Но, спрыгнув с подножки, он также ничего не увидел и решил, что тело могло завалить снегом с отвала, и даже настроился на тяжелую работу — брать лопату, откапывать. Но вот он различил под снежным покровом силуэт человеческого тела. Бросился к нему. Снег раскидывал осторожно, руками. Сначала показались волосы, потом ухо. «Все нормально?» — спросил Диконов. Он стоял за открытой дверью, с трактора спрыгивать не собирался. «А зачем ему?» «Со мной, да». «Тогда я погнал». Трактор неторопливо развернулся, поставил отвал так, чтобы сбрасывать снег с правой стороны дороги, расчищенной лишь наполовину. Также неспешно набрал ход и скрылся в снежной пелене. А Кирилл вдруг почувствовал на себе чей-то тяжелый взгляд. Кто-то стоял за кустом среди высоких сосен и смотрел на него. Кирилл напряг зрение, пытаясь разглядеть хотя бы силуэт стоящего за кустом человека, но снег застилал глаза. И куст хоть бы раз качнулся, как будто и нет за ним никого. Но кто же тогда на него смотрит? Кирилл глянул на деревянную богиню с пышной косой и женским лицом. Чертами лица Рауни неуловимо напоминала Машу Диконову. Даже взгляд мягкий, спокойный, хотя художник и заставлял богиню хмурить брови, пытаясь придать ей угрожающий вид. Укко и Хейси, казалось, старались произвести на Кирилла сильное впечатление. Ему даже стало немного не по себе под их деревянными взглядами. Но сразил его наповал неизвестный бог с примитивными, но такими живыми чертами лица. Сколько энергии, сколько тьмы в пустых прямоугольных глазницах, сколько страшных желаний и побуждений в самом взгляде. Теперь Кирилл знал, кто смотрел на него, требуя крови. Его крови. А вокруг жуткая тишина. Падает снег. Он один. За кустами мог прятаться Козубов с ружьем. Или медведь, посланный сюда самим Хейси. Кирилл улыбнулся, насмехаясь над собой. Сам же на себя страху нагнал, сам же испугался. Боги вовсе не настоящие. Вокруг обычный лес. Где-то неподалеку журчит еще не совсем замерзшая река. Там же возвышаются скалы. Ничего необычного. В России сплошь и рядом такие места. Люди с удовольствием путешествуют по глуши. Кирилл кивнул. А ведь действительно путешествия по родным местам набирают популярность. И летом люди ходят неизведанными тропами, и зимой. А сколько всяких геологических и этнографических экспедиций. Опять же охота и рыболовство. Места здесь красивые, интересные. Но почему-то за все время из посторонних Кирилл встречал только охотников за Козубовым, и все. Может, это проклятые места. Может, капище с деревянными богами, зловонный гнойник на красивом теле. Может, потому люди обходят эту территорию стороной, и даже следственно-оперативная группа не хочет ехать сюда. А он стоит в самом эпицентре зла и утешает себя, как будто он, дочка-падчерица, в окружении 12 месяцев, и ничего страшного с ним не произойдет. А ведь произойдет. Эта мысль вспышкой молнии ударила в голову, перед глазами запрыгали яркие мошки. Нервы не выдержали. Из груди вырвался крик. «Козубов! Ты здесь, я знаю! Преступник всегда приходит на место преступления! И следственно-оперативная группа тоже! Сейчас подъедут люди, Козубов! Охота начинается!» Кирилл накрутил себя до такой степени, что присутствие Козубова воспринималось как сбывшаяся реальность. Но почему-то ноги вдруг налились тяжестью, когда куст зашевелился, снег посыпался с веток. Заледенели и руки. Кирилл с трудом достал пистолет, передернул затвор. Вдруг это не Козубов? Может, это снова медведь, по милости лесного духа? Но медведь не появлялся. Зато в снежном узоре леса Кирилл смог разглядеть человека, уходящего от него на лыжах. Ну, конечно же, это Козубов. «Стоять! Стреляю!» Увы, Козубов уходил на лыжах. Шел он уверенно и быстро. У Кирилла никаких против него шансов. Лыжи остались в Опеле. Ольга еще где-то далеко. Гнаться за преступником, по пояс утопая в снегу, дело безнадежное. Осталось только стрелять. Первый выстрел увяз в дремучей тишине. Возможно, Козубов даже не услышал ничего. И точно не почувствовал. Кирилл выстрелил снова. Тишина вдруг отступила, в ушах зазвенело. А Козубов продолжал уходить с прежней легкостью. Он уже исчез из виду, а Кирилл все стрелял, пока не разрядил обойму. Он сменил магазин и только тогда подумал, что мог стать жертвой галлюцинации. Козубов мог померещиться ему. Пришлось идти в лес по глубокому снегу. А у злосчастного куста Кирилла осенило. А вдруг оптический обман поставил его на край пропасти? Кирилл думает, что Козубов ушел, а этот ублюдок все так же стоит за кустом, в руках ружье, палец на спусковом крючке, а куст совсем рядом. Голову достаточно наклонить, чтобы заглянуть за него и увидеть спаренные стволы. Ружья он не увидел, но выстрел прозвучал в голове. Кирилла тряхнуло изнутри, душу охватила паника, он едва не бросился на утек. но с места не сдвинулся. Вовремя сообразил, что бежать уже поздно. Если Козубов за кустом, он спокойно выстрелит в спину. А может, нагонит и опасной бритвой вскроет горло. Нельзя бежать. Нужно бить. Тем более, что Кирилл снова вспомнил про пистолет. Два раза выстрелил и зажмурил глаза. Сейчас Козубов вывалится из-за куста ему под ноги и без ружья. Подъедет следователь, начнет задавать неудобные вопросы. Затем последует вывод, будет выдвинуто обвинение, материалы дела отправятся в суд. И Кирилл получит срок за убийство безоружного человека, чью вину так и не доказали. Никто не вываливался, не падал. Зато Кирилл заметил следы лыж, причем двойные. Человек выходил на опушку леса, а потом повернул обратно. И это мог быть только Козубов или Диконов. Но это нереально. А если Меккоев? Может, это он похищал женщин, держал их у Козубова в клетке, вместе с ним и насиловал пленниц. А Варвару Карпову Меккоев убил, чтобы удержать внимание к своей персоне. Дело резонансное. Подъедет следственная группа из Петрозаводска или даже Москвы. Возможно, подтянется пресса. На Меккоева обратят внимание. Он пойдет на повышение. Но скорее это все-таки Козубов. И у него нет ружья. У Меккоева есть, а у Козубова нет. Поэтому он и не стреляет, а убивает ножом. Сначала Ганыкина, потом Карпову. Действительно, за спиной лесного призрака Кирилл не разглядел ружья. Но если это Козубов, у него есть пистолет. У Ромы забрал. Если так, то шансы равны. И у Кирилла пистолет, и у Козубова такая же мухобойка. Воспаленное воображение погнало Кирилла вперед по следу преступника. Он шел, проваливаясь в снег, выбиваясь из сил. Усталость отрезвила его и вернула к умной мысли. У Козубова лыжи, он и быстрее, и сил на передвижение тратит меньше. Его и на лыжах-то не догнать, а без них тем более. Кирилл остановился, собираясь повернуть назад, но увидел темное пятно на лыжне. Крупная капля упала на снег. Капля крови. «А-а-а-а!» — ликующе простонал Кирилл. Все-таки не зря он стрелял. Козубов ранен. Кровь сначала напитала одежду, а потом уже оставила след на снегу. Одна капля упала. Больше пока не видно. Кирилл пошел дальше. Метров через 20 увидел еще одну каплю. Хоть и медленно, но Козубов истекал кровью. Он чует за собой погоню. Поэтому не останавливается, чтобы перевязаться. И Кирилл может на этом сыграть. Вперед, вперед. Рано или поздно преступник остановится. Возможно, он ранен в ногу и уже идет медленно, а скоро и вовсе не сможет идти. Тогда Кирилл его и возьмет. Но Козубов не останавливался, и кровь больше не капала на снег. Возможно, он все-таки смог перевязать рану. Если так, то фора у него просто огромная, непреодолимая для Кирилла. А снег все идет, и ветер задувает след. Как бы не потеряться в этом жутком лесу. Не хотел Кирилл сдаваться, но все же повернул назад. Вынул из кармана чистый платок, завернул в него снег, окрашенный кровью. Экспертиза покажет, кто возвращался к месту своего преступления. Вдруг все-таки Меккоев. Снег не прекращался. Ветер усиливался, но Кирилл усмехнулся, хотя и сквозь зубы. Он возвращался по собственному следу. А это глубокие рытвины в снегу от собственных ног. Природе нужно очень постараться, чтобы засыпать такую борозду. Или долбанному Хейси. Кирилл подумал, что этот божок наблюдает сейчас за ним. Сидит себе в кустах и хихикает, глядя, как он машет руками, чтобы хоть как-то ускорить продвижение. Машет руками нелепо, беспомощно. А на душе страх. Вдруг Хейси всерьез взялся за дело. Кирилл все шел, шел, выбиваясь из сил, а лес все не заканчивался. Не так уж и долго он бежал за Козубовым, и не быстро. Обратный путь не мог так сильно затянуться. А он все шел, шел. В голову закралась страшная мысль. Вдруг Кирилл шел сейчас по чужому следу. Может, сам Хейси протоптал для него дорогу в никуда. Если так, то он уже заблудился. Если так, то он пропал. Не в силах держаться на ногах, Кирилл бухнулся в снег, лег на спину, раскинув руки. Если это Хейси издевается над ним, то и Варвару Карпову убить мог он, в компании со своими дружками-болванами. Может, по ночам они оживают, разбредаются по лесу. В деревню им нельзя, возможно, это связано с каким-то древним запретом, поэтому истуканы охотятся на людей в лесу. А там Козубов со своими женщинами. Может, это Хейси похитил у него Варвару. Кирилл и не хотел включать воображение, но картинка перед глазами всплыла сама по себе. Ольга в клетке, Козубов открывает дверь, хватает девушку за волосы, тянет на себя. Ольга сопротивляется, он срывает с нее одежды, укладывает на живот, раздвигает ноги. В этот момент и появляется Хейси. Хватает Козубова за шиворот, стаскивает с жертвы и вместе с ней исчезает. Ни Ольги нет, ни Хейси. Ольга уже на капище, в окружении богов. Хейси заходит сзади, одной рукой обжимает ей голову, другой ножом по горлу. Козубов ищет ее, находит, но подойти не может, потому что подъехал Кирилл. Стоп. А почему Ольга? Кирилл нахмурился. Он видел в землянке Ольгу. Это на нее навалился Козубов. Или не Козубов? Может, он видел там в землянке кого-то другого? И Ганыкин видел землянку в лесу. И не Варвара там была, а какая-то другая женщина. Но убили-то Варвару. Кто-то путал Ганыкина, заплетал извилины ему в голове, а потом убил. Может, его тоже убили языческие боги? Ганыкина сожгли в бане, Карповой перерезали горло, и все это сделали деревянные болваны? А может, они повиновались чьей-то злой воле? Кто создал их? Диконов? Может, это он заставлял их убивать? Но почему тогда Кирилл гнался сейчас за Микоевым? Это ведь не Козубов от него уходил. «А Микоев?» Кирилл вспомнил, как Микоев обернулся. Он смог разглядеть его в лицо. Или не было такого? Кирилл вдруг понял, что находится в плену воспаленного воображения. Отсюда горячечные воспоминания. А тело сотрясает такой же горячечный озноб. Холодно ему. До костного мозга холодно. Чаю бы сейчас или в баньку, а лучше под пуховое одеяло. Мама откроет банку малинового варенья, вскипятит молоко, добавит меда, расскажет, как они с отцом в лютый мороз застряли зимой на даче, печь там греет плохо. Кирилл хотел домой, он хотел к маме, а упрекать ему себя не в чем, он сделал все, что в его силах, и даже пал смертью храбрых в неравной борьбе с языческой напастью. Не подняться ему с этого снега. Никогда не выбраться из этого проклятого леса. Где-то вдалеке послышались голоса, зашуршал снег под ногами, но Кирилл не открывал глаз. Это Хейси подкрадывается к нему. Нарочно шумит, хочет, чтобы он открыл глаза. Он же как вий, глянешь на него и пропадешь. Меловой круг уже прорван, Хейси совсем рядом. Упыри подняли ему веки. «Нельзя смотреть, нельзя!» Рядом кто-то опустился. «Кирилл, ты живой?» Сначала он услышал голос Ольги, затем почувствовал ее прикосновение, она тряхнула его за плечо и ощутил ее горячее дыхание на щеке. Но глаз не открыл. Хейси очень коварен, нельзя поддаваться его чарам, даже если жить осталось совсем чуть-чуть. Глянешь Хейси в глаза и провалишься в ад. Кирилл почему-то не сомневался в этом.